Другими словами, мое настроение постоянно колебалось между отвратительной просто депрессией, когда чтобы просто пойти и что-то делать, себя приходилось заставлять. К тому же пришлось подключать и армию асов. Телепортируемые армии йотунов оказались слишком эффективными, а избиваемый ими враг, вообще-то противник достойный, в значении славный. Я уже говорил, что ненавижу викингов. А началось все с того, что Торта знал о моем щекотливом положении царя Йотунхейма, и о ходе операции я не запрещал Хеймдаллю ему рассказывать. Вот, короче, я было начал думать, что у него наступило просветление, но куда там, у него в одной извилине славные подвиги и ратная слава, а в другой, недавно проклюнувшийся, защита народов и Гдрасиль от безумного чудовища, это он не про меня, если что. Короче, брату дяди до отращивания полноценного мозга было еще далеко, что печалило, и я эту печаль до него старался донести, но закончилось это как обычно заканчивалось последние 1000 лет, его царственное златокудрое высочество включило выборочную глухоту и нездорово выборочный энтузиазм. Его даже не смутила перспектива объяснять народу Асгарда наше неловкое положение на политической арене с военной помощью ледяным великанам. В итоге люто захитрожопивший за время сидения на табуретке папочки Тор представил дело так, что, типа, есть большой враг всей вселенной, который весь из себя хулиган, гуманитарий и вообще интеллигент, дорвавшийся до власти, надо иго постукать, Баизы. Ваакх. Баизы ответили Ваакх, после чего до них довели, что сильный, но хитрый царь Лаки сумел убедить принять в этом участие и Йотунхейм, а потом еще и заставить ледяных великанов признать власть Асгарда на время войны, и вообще они пойдут в атаку первыми. Тут уж асы окончательно решили, что они умрут, но примут участие в этом славном деле, потому что когда еще, если не сейчас. И вот этот великовозрастный голубоглазый остолоп, которому лишь бы кулаки почесать, уже принимает участие в организации военного совета сил объединенных царств. А ведь ему приходилось, пребывая в обессиленном состоянии, общаться с Еваром, в Антарктиде, в окружении пингвинов. Но ему было пофиг, он даже одобрил выбор такой нейтральной территории. Ведь, с одной стороны, она действительно была нейтральной, поскольку владели ей только пресловутые пингвины, у которых в отсутствие их великого императора и творца иного континуума Пенпена наступили полная анархия, разброд, шатание и одичалость, а с другой, такие условия были привычны и приятны нашим новым соратникам. Проклятие, походу, братец отрастил третью извилину, и она таки может в дипломатию, или очень тонкий троллинг, и я честно не знаю, какой из вариантов хуже. Я даже пошел на страшное. Я пришел в опочивальню Одина и начал ему жаловаться, что я не понимаю, как все так вышло. Я просто хотел немного отдохнуть, почитать новые книжки, покушать картошки, в конце концов. Как так получилось, что вместо этого я веду объединенную армию асов, ванов и йотунов на захват галактики и прячу стразики от здоровенного лысого мужика с гламурной перчаткой? Где моя жизнь свернула не туда? Лаки, Фридга пыталась сдержать улыбку, но получалось у нее не очень. Да, я понимал, что со стороны мой рассказ выглядит экспрессивно и забавно, но это был тот самый случай, когда богу азарства было ни разу не смешно. Мама, я все понимаю, но мне нужно выговориться. А еще я теперь понимаю, как один может нас слышать, и сейчас меня не отпускает ощущение, что он ухмыляется и думает что-то вроде: вот теперь вы наконец-то понимаете, каково мне было все это время, шпанье. Он бы не стал говорить шпанье, поправила меня Асинья. Говорить, нет, но вот думать, я скосил взгляд на все так же лежащего на своей кровати в сердце. Вроде бы изменений нет, но я все равно ощущал, что он испытывает что-то вроде удовлетворения от шикарной гадости. В смысле, это я такое обычно испытываю, у него это, возможно, гордость за сына, но это не точно. Ну, возможно, Фридга стрельнула глазками в сторону, но оставим эту тему, куда больше меня интересует вопрос, когда же ты наконец представишь мне свою избранницу? Тор уже сделал это, и не пора бы тебе? Ой, прости, мама, я вспомнил, что у меня еще галактика недозавоевана и мне нужно бежать, ибо перечень аргументов о том, что надо мою леди представить родителям, точнее, озвучивание этого перечня, могло затянуться надолго. Впрочем, она права, если моя женщина, не задавая вопросов, поддерживает меня в моих начинаниях и просто верит в то, что я делаю правое дело, то это серьезно. И стоит наконец представить ее родителям даже с учетом того, что один из них – жопошник и спит. Да и касательно формулы предела эволюции стоит подумать. Не в смысле давать или нет, а как лучше переработать под человека-мутанта. Где бы еще взять на все это время? Эх, включение в войска асов принесло свои результаты. Не успели ребята Таноса адаптироваться к тактике сверхбыстрых рейдеров, как им пришлось столкнуться с новой проблемой. После, а порой и вместе, таких рейдов теперь оставались не разграбленные миры, а укрепленные крепости и оборонительные пункты, которые радостно открывали огонь из всех орудий по подходящим силам Титана. А в случае попытки осады или орбитальной бомбардировки Фьюти никого нет. В итоге, Танос пару раз уже экстерминировал свои собственные миры, при этом не нанеся нам каких-либо потерь. Набранные с рейдов ресурсы с лихвой компенсировали издержки на возведение укреплений. Такие игры в кошки-мышки продолжались с полгода, за которые я все-таки представил Рароматери. Правда, без курьезов не обошлось. В том смысле, что Асгард, плоский мир, довольно небольшой, но божественной составляющей пронизанный куда как сильнее Земли. Другими словами, его душа была сильнее и более развитой, чем та, с которой привыкла общаться моя богиня. Ну и когда она пришла в Асгард на встречу с родителями своего парня, волнующаяся, беспокоящаяся и для успокоения привычно потянувшаяся к миру. Ну что же, зато всем сразу стало ясно, что Локи выбрал очень достойную леди. Вон как ветра вокруг нее вьются и ластятся к ногам, и целые грозди молний, которые Тору и с Мьёльниром не снились. Правда, сам по себе тот факт, что моя женщина обладает силами, так похожими на силы моего брата, короче, этот несносный блондин уверился, что я его всегда любил. Ну, в смысле, как брата, без всяких пошлых намеков. Но от этого Тор стал еще невыносимее. Зато моя репутация среди асов каким-то непонятным образом выросла. Возможно, им нравится, когда в них бьет молния. Нужно будет провести пару экспериментов как-нибудь потом. Развязка наступила как-то даже не знаю, как это назвать, буднично. Да, внезапно, тоже да, сумбурно, и это была правда. Началось все с того, что Танос показал, что извилины у него все-таки не только на подбородке, ну или ему просто повезло. И после уконтрапупивания очередного его генерала так сложились обстоятельства. Очередной рейд не представлял никаких сложностей. Стандартная тактика по стандартному вкусному миру, мои ручные монстры уже даже нет, не то чтобы жаловались, но вежливо спрашивали, не соблаговолит ли великий царь разнообразия ради напасть на что-нибудь пусть не столь богатое, но которое хотя бы будет делать вид, что отбивается. Не то чтобы йотуны печалились от тотального доминирования и добычи, что за год налетов уже в разы больше, чем за всю прошлую тысячу лет и едва ли не все правление Лафия вообще, но сердца просит Махача. Не скажу, что мне эта мысль понравилась, я продолжал оставаться кем угодно, но не воителем, потому превозмогания ничего не задевали в моей душе, но обещал подумать. А тут короче, мы нарвались на засаду. Как это получилось при поддержке Хеймдалля? Ну, безумный титан, конечно, тупенький, но не понять, с кем он вдруг начал воевать, не мог, равно как и не представлять примерные наши возможности, тем более столь разрекламированные, как бессменный страж Бивреста. Ну и как-то заложился от его глазок, это вполне возможно, правда, я раньше полагал, что возможно на уровне спрятаться самому или небольшому отряду, но никак не полноценной армии, возможно, смог увеличить мощность какого-нибудь скрывающего поля при помощи камня бесконечности или еще что, не суть важно. В общем, бойтесь желаний своих, ибо они могут осуществиться. Йотуны хотели драки с мощным противником, йотуны получили драку. Возможно, потом скальды напишут, что земля содрогалась от поступи воинов, небеса пылали огнем, моря вскипали или еще что-то в таком духе. Для меня же это было просто каскадом нескончаемой мясорубки уровня стенка на стенку. При параметрах йотунов им просто не нужны хитрые тактические уловки. Асами рулил Тор, но и там максимум фланговые удары. Я же просто бил и бил. В доспех периодически врезались залпы плазменных орудий, искусственные молнии, частички антиматерии, Суртур разберет, что еще. Броня держала, хотя антимолекулярная дробь заставила меня реально испугаться. Но Адамантий просто отказался вступать с ней во взаимодействие, а взрыв, порожденный реакцией с воздухом, пусть и зашиб троих моих гвардейцев и отправил меня в непродолжительный полет, более никак не повлиял. Пара внутренних травм от такого удара почти сразу затянулась под действием излучения живого света. Но это все было мелочью, ведь взрывом меня выбросило аккурат к фиолетово-кожему гиганту, с тремя извилинами на подбородке. Рефлекторно я всадил в него все четыре своих боевых щупальца с лезвиями. «Гррррр», он зарычал, но тут наконечник Гунгнера вошел в глаз Титана, и концентрированный заряд магической плазмы дезинтегрировал все, что было выше его грудины. Битва затихла сама собой, а на меня устремились взгляды, да, наверное, вообще всех, кто был в ближайшей округе. «Эм, это, типа, все», я потыкал копьем обезглавленный труп Таноса. «Вот реально, все, так что, можно было, я не понял, а где эпичное противостояние, где надрыв, где реки крови, пота и слез? Киновселенная Марвел, ведь можешь же, когда хочешь». Эпилог и авторское послесловие. Ну что же, вот и закончилась эта история. Честно сказать, изначально она задумывалась как пролог к попаданию Локи в Марвел 11 или как минимум в одну из вселенных мультсериалов 90-х, тех, которые «Фантастическая четверка», «Железный человек», «Люди Ха», «Невероятный Халк» и «Человек-паук». Если, кстати, кто-то не знает, то это разные вселенные. Например, в сериале «Фантастической четверки» живет не оригинальный красно-синий Спайдермен из сериала 90-х, а одна из его параллельных версий, которая носит синюю жилетку и которую оригинальный же Паркер встречает лишь в последнем сезоне своего сериала, когда путешествует между параллельными мирами. И с остальными сериалами та же ситуация, история персонажей от мира к миру отличается, вплоть до того, что в одном из этих сериалов Брюс Беннер продолжает активную и официальную научную деятельность даже после того, как стал Халком. Но я отвлекся. В общем, по изначальной задумке приключения в киновселенной Марвел задумывались как нечто временное и недолгое, после чего герой благополучно свалит в места куда более красочные. Однако время шло, история развивалась, и жизнь Локи наполнялась связями, примиряющими его с несовершенством окружающей действительности. Причем, как правило, это происходило против нашей воли. Так, например, изначально отношения со Шторм не предполагались, куда более вероятными мы видели отношения с Юрика, но логика развития событий и характеров персонажей решила все по-своему. Особенно своевольной оказалась, к слову, Лаура. По задумке ей отводились пара сцен и роль третьестепенного персонажа на один разок мелькнуть в кадре, а потом она подошла к Локи во время стоянки, и тот сделал ей какао. Дальше ситуацию мы уже не контролировали. И вот позади уже мегабайт текста, и мы обнаруживаем, что куда-то сваливать Локи уже просто не нужно. Проблемы, от которых он изначально хотел бежать, им уже решаемы в рабочем порядке. Та доля безумия, предвзятости, передергивания и вольного обращения с фактами по части красоты местных женщин, которую мы ему приписали в самом начале, тоже удовлетворена, даже несмотря на то, что критерии красоты у него, это не столько критерии именно объективной красоты, сколько соответствие актрисы оригинальному образу персонажа из мультиков, с речи идеального мира оригинала. Ну и по характеру, несмотря на все наши усилия показать его психическую деформацию старого фаната, он вышел не настолько кобелем, чтобы бросать все ради аппетитных форм нарисованных красоток. Таким образом вышло, что для следования изначальному плану с отправкой героя в иные миры стало нужно довольно много авторских допущений, начиная с пережравшего зверина Одина, что, проснувшись, поломает все, что Локи построил, дабы оборвать его эмоциональные связи с Асгардом, и заканчивая расставанием со Шторм, потому как сама Шторм никуда уходить не станет, это противоречит всей ее сути. Короче, надо было внезапно включать вот это поворот с суровым реализмом, и чего все предали, и прочими сюжетными ходами, достойными самых образцовых говноедов и даунов нашего фанфикшена. Как несложно догадаться, данная перспектива нас не привлекает. Что же тогда касательно продолжения в самой киновселенной Марвел? Да то же самое, с фильмами по этой вселенной, как в той поговорке. Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Идиотизм происходящего нарастает по экспоненте, а связь с предыдущими фильмами серии, наоборот, ломается об колено, что делает проработку нормального, поступательного повествования просто нереальной. Ранее заявленные в качестве основы всего происходящего факты и законы мира отменяются, новые существуют ровно на один фильм, а то и не на весь, успевая забыться и начать переписываться сценаристами по три раза за картину. Целые сюжетные арки основаны на том, что кто-то повел себя как идиот, другие существуют только для того, чтобы кого-то унизить. Как правило, кстати, Локи, и это еще не учитывая фильмы, снятые вообще не ради истории, а ради того, чтобы подлизнуть неграм или сильным независимым женщинам. Писать на основе этого продолжения – это все равно, что копаться в содержимом общественного туалета ради парочки упавших туда копеечных монет. Поскольку в этом нет ни смысла, ни уважения к миру тех ламповых, старых вещей, что и послужили основой популярности вселенных Марвел изначально, мы, как вы уже наверняка догадались, не станем заниматься подобным непотребством и оставим открытую концовку, развитие событий, в которой каждый может выбрать по вкусу. Хотя, раз кто-то дочитал до этого момента и знаком с нашим творчеством, кое-что в сцене после титров мы не указать не могли, а потому смотрите сами. Сцены после титров. В далекой-далекой вселенной. Гвен закрыла ноутбук и приготовилась идти в ванную комнату, пора было ложиться, ведь завтра предстояли экзамены в Колумбийский университет. Не то чтобы она их опасалась, с учетом ее оценок, некоторых знакомств на кафедре и того факта, что ей удалось раздобыть и прорешить экзаменационные билеты за неделю до срока, проблем возникнуть не должно, но выспаться перед таким делом все равно следовало. Как она достала билеты? Чисто случайно она узнала, где они находятся, а попасть на верхний этаж главного корпуса должны же быть и у нее некоторые преимущества и преференции за ее нелегкий труд на почве героизма. В конце концов, Человек-паук из мира, где она побывала недавно, вообще из своего имени сделал целую франшизу. А еще в таких своих действиях она подозревала дурное влияние одного психа. Вжух! Внезапно перед ней на столе возник выглядящий подозрительно знакомым пузырь черного света, который стремительно разросся до размеров книги и лопнул. Да, просто лопнул. Не стал расширяться в целый портал, не породил кучу пузырей поменьше, не залил все потусторонними энергиями, а просто лопнул, оставляя на своем месте очень странный по цветовой гамме и фактуре серебристый куб с какими-то нордическими узорами и, кажется, парочкой кнопок с символикой как на плеере, то есть включить, выключить, пауза, перемотка, запись. И этот куб вновь сделал вжух. В смысле, это не был хлопок от резкого вытеснения воздуха или чего-то такого. Сам металл сказал вжух. Девушку начали терзать смутные, но очень серьезные и нехорошие подозрения. Уже тот факт, что к ней телепортировалась какая-то вещь, ничем хорошим не грозил, за этой вещью могли охотиться, в ней мог быть заперт какой-нибудь могущественный демон, или артефакт, или джинн, или еще какая-нибудь жуть, о которой сразу и не подумаешь, но которая обязательно будет требовать время на решение вала связанных с ней проблем, а у нее экзамены, сколь бы формальными они ни являлись, неявка была недопустима. Ты не могло бы недельку подождать, а, не до тебя сейчас. С горячей, но уже заведомо тщетной надеждой обратилась она к кубу, даже не думая к нему прикасаться или тем более открывать. Кубу ее прикосновения, впрочем, и не требовались. Он мигнул знакомым золотисто-зеленым сиянием по всей поверхности, после чего по комнате разнесся голос. Так, если вы слушаете это сообщение, то все прошло штатно, и я таки смог настроить установку на нужные координаты. Если межвселенский переход не поломал внутренние настройки, то сообщение должна слушать одна очаровательная голубоглазая блондинка с восхитительными ножками, замечательным характером, отменным чувством юмора и бесподобной улыбкой, от которой сердце любого настоящего мужчины забьется чаще. Если вы не она, идите куда шли и не подслушивайте. Лаки. Привет, Гвен. Тут же вновь мигнул переливом света куб. Как видишь, связь я наладил почти. Пока не удается построить стабильный двусторонний канал, но я над этим работаю. Сейчас возможно только функция отправки одного пакета, считай, письмо, только возможно направлять голос. Да, я вывел аудиосообщение на межвселенский уровень, потому что это то, чем занимается бог магии вместо того, чтобы работать. Я, царь, я так вижу. Что бы там ни говорил Тор, в общем, в планах создания межвселенского злодейского чата и даже открытие бара. Как думаешь, если я приглашу императора Палпатина поработать барменом, вместо того, чтобы падать в шахту Звезды Смерти, он согласится? Ее знакомый бог был все столь же эксцентричен. Почему-то мне кажется, что ты сейчас что-то нехорошее обо мне подумала. Да ладно, в общем, связь есть, пусть пока и такая себе. Если хочешь передать весточку Пенни, Арпитеру, Свинтусу или даже нашему любимому племяннику нового криминального короля Нью-Йорка, то вилком, диктуй сообщение прямо в коробочку, она портнется по следующей привязке и все доставит. Ага, а при уходе от Майлза оставит после себя крэк. А при уходе от Майлза оставит после себя высококачественный кокаин. Он все-таки теперь в родстве с крутым мафиози и крэк, о котором ты наверняка подумала, уже распространять не должен. Чай, не шпана какая, а уважаемый Дон. Хи, не сдержала улыбки Гвен. Лаки оставался все таким же раздолбаем, но что ни говори, харизмы богу обмана и злых шуток было не занимать. Ладно, за сим я откланяюсь, будет очень глупо наговаривать большой текст с рассказами о том, как я здесь, и вопросами о том, как вы там, если эксперимент не получится и обратной связи не будет. Вот как кубик вернется с твоим сообщением, там я уж расстараюсь, даже, возможно, смогу прислать фотки. Искренне надеюсь, что ты в порядке и я не ошибся с временными координатами так, чтобы сообщение попало в твой мир, когда тебе уже 90. Не скучай, целую в носик. Постскриптум. Я ненавижу свою вселенную, клонировать вас совсем не получается, потому у нас остается 2,5 красивых девушки на все мироздание. Я в печали. И только письмо от милой и доброй красотки сможет поднять мне настроение, так что жду. Постпостскриптум. Инструкция по эксплуатации метавселенского куба Лаки может быть прослушана при нажатии кнопочки со знаком вопроса, но не чаще, чем раз в 3 минуты. Потому что я не хочу, чтобы Майлз пытался играть в рэп-диджея моим голосом. Умник, фыркнула дочь полицейского и полезла тыкать кнопочку с вопросом, а потом, надиктовывать ответные сообщения. Ей действительно хотелось узнать, как дела у друзей, да и о своих приключениях, пожалуй, можно рассказать. И снова Лаки. Я торжественно восседал на троне Эсгарда и рассматривал поставленного 2 инхериями на колени Маликита, задумчиво при этом массируя подбородок. Думы мои были мрачны и полны сомнений, так как я был морально готов к появлению камня реальности где-то на Британских островах, то за этими островами был установлен надзор, причем о помощи в этом важном деле я не постеснялся попросить старейшую с ее даром предвидения и Чарльза с его церебро. В итоге аномалия была выявлена практически сразу, как появилась, а дальше я наведался туда лично, и хотя все пошло не совсем по плану, но общими усилиями нам, то есть мне, старейшей Эйтри, королю Недовиллира, к которому я тоже не преломился заблаговременно сходить на поклон ради такого дела, удалось придумать, как вытащить эту хрень из живого носителя и запихать в еще один адамантиевый кубик. И хотя мы готовились заранее, собрались быстро, мозговой штурм вели тоже не отвлекаясь, но походить пару дней по Асгарду с жидким камушком внутри мне пришлось. И, собственно, вот он результат, стоит передо мной на коленях и злобно сверкает глазками. Я, честно говоря, без понятия, как его кораблям в том же фильме удалось преодолеть защитные системы Асгарда даже с учетом диверсии, но после проведенной при мне масштабной модернизации те расстреляли эскадру темных эльфов еще на подходе, а потом Хеймдалль с полком отборных вояк, включая друзей Тора, взял ее на абордаж. Я в это время героически лежал на операционном столе, заставляя себя не думать о том, что надо мной склонилась 3-метровая бородатая копия Тириона Ланнистера, что при этом сжимала в руках зловещего вида инструменты, нередко весьма напоминающие некий флюгегихаймен, так что обороной Асгарда рулил Тор. И надо отметить, со своей задачей он справился лучше меня. Нет, я тоже справился, но предательская мыслишка из серии «Дануна» грызла меня в процессе с такой силой, что сам не знаю, как не поддался на искушение все бросить и оставить эфир жить в себе. Тем более его силушка тоже долбила по мозгам и убеждала, что когда такое могущество само приходит в руки, только полный дебил станет кочевряжиться и отказываться от него. Так или иначе, искушение я превозмог и даже успел запечатать новоявленный куб реальности на одной захолустной планетке в кармане отдельной реальности, созданном его же силой и без всяких дверей и замков снаружи, то есть повторил опыт прадедушки. В конце концов, 10 000 лет оно работало, так и зачем что-то менять, оно же работает. И вот очередная головная боль, что делать с Маликитом и его расой, ну, теми, которые выжили при абордаже и тоже стоят сейчас на коленях. Самым простым вариантом было зарезать. В конце концов, мужик хочет уничтожить вселенную или хотя бы галактику, точнее, изменить законы реальности таким образом, чтобы темным эльфам было хорошо, а вот всем остальным, как получится, но без снисходительности. Мужик при этом упертый, идейный и явный неадекват, потому как в процессе воплощения своего гениального плана готов пустить на заклание весь собственный вид. То есть да, для процветания темных эльфов можно убить всех темных эльфов, потому что это что-то, что логически связано и как-то проистекает одно из другого. Я честно пытался это понять и как-то осмыслить, но не шмогла, а объяснять цепочку своих рассуждений гордый король эльфов отказался. И вот он стоит передо мной на коленях и самозабвенно генерирует пафос, несломленность и стереотипную эльфийскую спесь, причем генерирует аж кубическими километрами, умудряясь давить моментом на плечи буквально всем собравшимся зрителям. А тронный зал Асгарда вообще-то большой, и зрителей по такому делу, как разгром древнего врага, что пытался напасть на Асгард, собралось просто какое-то бессовестное количество. Одних только асов и ванов несколько тысяч набилось, а еще и три со своими советниками и гвардейцами, старейшая с несколькими мастерами Камартаджа, включая Кицилия, и даже парочка ледяных великанов, что худо-бедно, кое-как, но после совместной войны против Таноса с Асгардом помирились. А я как бы и не против прикончить Маликита, но геноцидить вместе с ним остатки темных эльфов мне не нравится. Да, они тоже говнюки и маразматики, но нельзя просто так взять и загеноцидить эльфов. Как я буду «Властелин колец» перечитывать? Или в Warcraft играть за эльфа крови? А я ведь уже почти сделал межвселенский пиратский сервер, где мы с Гвен и Пенни сможем рубиться в одной гильдии. Я столько агитировал их пойти за Орду, а теперь что? Переступать через себя и уподобляться какому-то Гаритосу. Я понимал, что это абсолютно дебильные аргументы в плане определения галактической политики и таких исторических событий, как жить биологическому виду или умереть, но в определенном приближении эти резоны можно было подвести под общие слова о гуманизме, слезинке ребенка, защите исчезающих видов и всей вот этой фигне, которая всеми поощряется и уважается. Короче, я прогрессивный монарх, и точка. А как я к этому пришел, не ваше собачье дело, вот. В общем, с эльфами Маликита надо было что-то делать, и все бы хорошо, идеи, как нормально воспитать следующее поколение, у меня были, там ничего особо гениального придумывать-то и не надо, но тут возникала вторая проблема. Все солдаты Маликита были мальчиками, и как бывает, и, значит, сижу я сверху, смотрю на них и чувствую, что киновселенная Марвел меня все-таки как бы это помягче сказать поймела, потому что любое мое решение по вопросу будет моим позором, так или иначе. Я знаю, как я накажу тебя за попытку уничтожить вселенную, Маликит, нарушаю тишину, глядя в глаза темному эльфу. Тебе не испугать меня, мальчишка, и никакое твое действие меня не унизит, гордо ответил тот, продолжая генерировать пафос. Замечательно, изобразил я самую радушную и добрую улыбку, какую только смог, потому что я отдам вас ледяным великаншам, позволяю себе выдержать краткую паузу, наслаждаясь проблеском осознания сказанных мной слов, зарождающимся в его глазах. Видишь ли, меняю позу на более удобную, народ Ятунхейма недавно лишился многих воинов, и, как я слышал, немало достойных дам очень опечалены этим обстоятельством, особенно среди, а теперь пожевать губами, как бы подбирая лучшие определения, наиболее монументальных воительниц, нашел я подходящие слова. Несчастные женщины так тоскуют без крепкого мужского участия, сочувственно качаю головой, дополнительно играя интонациями, ведь смертные мужчины совсем не выдерживают их темперамента, но я уверен, что столь крепкие духом и телом воители, уважительный реверанс в сторону пленников, справятся с этой тяжелой ношей. Словом, в твоих руках суровый рок, Маликит, но это твоя судьба. Удар пяткой Гунгнера по полу завершил вынесение приговора, пронесясь по всему Асгарду тонким звоном чар, и пусть тронный зал погрузился в оглушительную тишину, но я был горд собой и знал, что такое решение киновселенная Марвел не сможет не принять, ведь я отдавал цветным воинствующим и напрочь отбитым феминисткам, на которых боятся смотреть даже их собственные сородичи, самых что ни на есть белых цисгендерных мужиков, которые были реально плохими мальчиками и сюжетными злодейцами, а значит, у этих мужиков нет абсолютно никаких шансов на спасение. Ахахахаха. Первым зашелся в надрывном хохоте Вальштакт, схватившись за живот и за малым не падая на пол. Да как ты смеешь? Взорвался тут же и мой визави, аж порозовевший от прилива крови к молочно-белой коже лица. Я, Маликит, владыка Свартальфхейма, царь мира тьмы, проклятый жнец троллей и будущий постельный раб какой-нибудь фигуристой ледяной великанши, дополнил я, вставив реплику в паузу, когда он вдыхал для нового крика. И я очень рад, что это тебя не унижает, буквально восхищен твоей выдержкой». И тут хохот Вальштага поддержали уже все, начиная от Фандрила и Агуна и заканчивая женским составом присутствующих асов, не говоря уже о самих йотунах. Пару часов спустя, дотащив бездыханное и откровенно попахивающее тело Тора до его комнат, я пытался прекратить прокручивать в голове одну и ту же мысль, но все было тщетно. Это же надо было так нажраться. Крик души вырвался из горла помимо воли, когда напрочь проспиртованный ас был сброшен на диван, ибо тащить его еще и в кровать я был не готов. Я и так с ним перевыполнил свой братский долг на 3 жизни вперед. Увы, даже мой гневный тезис сумел заставить Тора лишь негромко всхрапнуть да причмокнуть губами, без малейшего намека на раскаяние. Вот гад он все-таки. Знает же, что в нынешнем состоянии ему не только нельзя пить крепкие асгардские эли, но и обычные-то нежелательно, однако нет. Веселуха, пирушка, движняк, налейте сыну Одина самого крепкого вина, что есть в Асгарде. Сволочь блондинистая, я же натурально лишь на минутку отлучился, у меня дипломатия, гости из иных миров, пленники буйные, некогда мне следить за рецидивом дури в попе старшего брата дядюшки, и ведь он это знает, он специально, еще из друзей, типа, взял слово, что ни один нас или ван ниже царя не вынесет его из-за стола, покуда длится славный пир. Вот как ему после этого не запереть снаружи все двери в покоях, предварительно проследив, чтобы в оных покоях не нашлось и капельки воды на утренний сушняк. Вот и я, забирая все кувшины, включая явно им припасенные на утро, считал, что иначе просто нельзя. В конце концов, у нас тут вселенная Марвел, где Тор сценарно обязан страдать от коварных злодеяний Локи, вот и пусть страдает. Канон. Все ради канона. Олдскул рулит. Из мрачных планов скорой мести меня вывело странное ощущение. Своим заметно расширившимся за последнее время чувством мира я четко ощущал, что Тор находится в своих покоях, откуда я только что вышел, но в то же время он же вполне бодренько шлялся парой этажей ниже, при этом явно топая в сторону спуска к сокровищнице. И этот второй Тор был совсем не лишен своих сил, я бы сказал, даже наоборот, хорошо так подкачался в энергетическом плане. Круговое движение Гунгниром, что с некоторых пор вполне освоил функционал двойных колец Камартаджа, и вот я перехожу порталом к незваному гостю. А мать моя Осенья, только и смог я огласить, глядя на парочку перед собой. Тор действительно в наличии был. Толстый Тор, очень толстый и заросший Тор, косматый такой, нечесанный, с какой-то люто бешено пострадавший от живодеров мочалкой на лице, и брюхо. О, какое у него было брюхо! Его пыталось скрыть нечто похожее на броню, но это был 8-й месяц, даже, возможно, 9-й. На этом фоне наличие рядом с ним прямоходящего енота в технологичном костюме совершенно терялось. Эйлоки. Между тем аж подпрыгнул на месте мой воистину жуткий старший брат. Что ты тут делаешь? Я, его брюхо и борода обладали каким-то неодолимым гипнотическим эффектом, оторвать от них взгляд было физически невозможно. Тут правлю, вообще-то, чуть шевелю Гунгниром в руке, привлекая к тому внимание. Точнее, пытаюсь свалить эти обязанности на тебя, но к Суртуру подробности. Что ты с собой сделал? Я имею в виду как. Рука сама собой обвела его выдающуюся пивную мозоль. Я что? Да. Что ты такое ел и пил, что тебя так развезло? Нет, я помнил, что в фильмах эта дичь была, но видя это вживую, я не мог побороть ощущение шока. Ты 1000 лет ужирался на пирах до полной невменяемости, иногда не вылезая из-за стола по паре месяцев кряду, и никогда ни единой капли лишнего жира. Как ты смог вот это? Я не удержался и еще раз указал на его живот. Этот живот реально угнетал и ломал психику круче всех камней бесконечности разом. Ну, я, пожалуй, пойду. Енот махнул лапкой и явно вознамерился сделать ноги. Не пойдешь, сказала моя иллюзия, перекрывая маршрут отступления. Локи, я, начал было Тор, бросив взгляд на мой фантом. Пожалуйста, ответь на вопрос. Сперва ответь на вопрос, перебил его я. Я питался американским фастфудом, моргнув, все же признался бородатый блондин. Жареная курица, гамбургеры, эти их коричневые шипучки, картошка фри. Вот не надо на картошку фри. Предупредительно поднял я палец. Картошка фри, это лучшее, что есть в Америке. Кроме моей невесты, поспешно исправляюсь, тем не менее осознанно отправляя Старка и всех остальных на позицию ниже. А Лаура и Юрика не считаются, они сейчас в Камартадже. У тебя есть невеста. Вылупился на меня Тор, не хуже, чем это делал я минутой ранее. Да, вопрос уже решен, еще раз осмотрев гостя, Я устало помассировал глаза и махнул рукой. «Ладно, судя по твоему виду, ты явился из иной реальности, с иной вилкой времени. И, зная тебя, сильно сомневаюсь, что ты это сделал из исследовательских интересов и шутки ради. Потому, собственно, вопрос, что у вас там стряслось и при чем тут мы, другой реальности, с чего ты взял? Мы из другого времени. Путешествие во времени возможно, да, соглашаюсь я, так как сам прорабатывал тему, но там очень сложный и тонкий механизм, чуть какая погрешность, и вместо прошлого попадаешь в альтернативную реальность. Либо, если даже перенесся в прошлое и внес какие-то слишком существенные изменения, порождаешь альтернативную реальность, не отменяя при этом прошлую. Я замолчал, оценивая реакцию, и, что забавно, ростки понимания на морде енота возникли раньше, чем у асгардского бога. Это как с сохранениями в компьютерных играх, если загрузишь старый сейф и начнешь проходить игру иначе, более свежие сохранения не отменятся и могут быть продолжены. Упрощаю объяснение специально для блондинов. Откуда ты это все знаешь? Поинтересовался енот. Ты разговариваешь с богом магии, я просто знаю такие вещи, это называется образование. К тому же я совсем недавно как раз построил машину по переходу между вселенными. ХММ, кстати, в очередной раз заставив себя оторвать взгляд от брюха и бороды Тора, пробегаюсь взглядом и остальными чувствами по собеседникам, а вас стереть в субатомарную пыль не пытается. Интересно, почему костюмы на частицах Пима, прояснил, кажется, его зовут Ракета. Но ты, кажется, прав, мы куда-то не туда свернули. У нас Лаки был говнюком и точно не строил такой машины. Ракета — это мой брат, возмутился Тор, который пытался несколько раз тебя убить. Это в прошлом и он мертв. Ой, Тор с испугом посмотрел на меня. Да, вздохнул я. Ладно, пойдемте в мой кабинет, расскажите, что у вас там случилось. Чуть позже. Покой Лаки. А потом он щелкнул и поделил все живое в галактике пополам, закончил я за иномировых гостей. Сочувствую. А как было у вас? Поинтересовался енот. Ну, насколько я могу судить, расхождения начались незадолго до твоей коронации, киваю Тору. Я тогда совершенно случайно узнал о том, что являюсь сыном Лафе, и чтобы как-то с этим свыкнуться, привести мысли в порядок и при этом не совершить какой-нибудь глупости, что испортит тебе праздник, решил прогуляться, и тропа теней занесла меня в Мидгард. Еще некоторое время спустя, это было так неожиданно, что я, не задумываясь, воткнул ему в глаз Гунгнир, после чего выдал максимальный заряд магической плазмы. Что именно случилось, я полноценно понял только секунд через 10, когда все вокруг как-то подозрительно затихло, а труп на земле так и не принял очертания чего-то другого. «А че, ты сейчас серьезно? То есть на этом все?» — выпучил глаза енот. «Я сам не поверил, пожимаю плечами. Еще полгода после этого носился по галактике как ненормальный, пытаясь найти или какого-нибудь клона, или оригинального Таноса, что затаился на какой-нибудь секретной базе. Беднягу Хиимдалля в край задергал, но ничего, сам до сих пор в шоке, делаю глоток вина из кубка. И что, теперь камни совсем не достать, и никаких лазеек ты себе не оставил?» Продолжил допытываться Ракета. «А зачем мне оставлять лазейки, если я считаю эти штуки настолько опасными, что хочу держаться от них как можно дальше? Ну мало ли, ты же Лаки, бог обмана, и постоянно делаешь всякие странные интриги. А о, это чудесная юность, когда мне не нужно решать проблемы вселенной, куда она ушла?» С тоской и в то же время долей мечтательной ностальгии протянул я, опираясь щекой о кулак. «Но нет, возвращаю себе серьезный тон. Я серьезно, эти гады реально опасны. Им нравится развлекаться за счет смертных и бессмертных, и никому за всю историю они не принесли счастья. Бёрн не просто так прятал эфир, а один, тессеракт и камень времени. Уж на что я был морально готов к подвоху и собран, а камень разума меня чуть не наебал, да еще как. В каком смысле?» Удивленно хлопнул глазами Тор. «Для начала он заставил меня о себе банально забыть, направив все внимание на поиски Таноса и добивание его войск, а потом подкинул мне гениальную, делаю пальцами кавычки в воздухе, ибо уже нахватался на земле, идею навсегда обезопасить камни от посягательств всяких Таносов путем дарования камням самостоятельности. И поскольку идея действительно очень напоминала мои собственные безумные планы, я ее почти осуществил. Я почти создал Галактуса. Потому что это в самом деле оригинальная и интригующая мысль, собрать все камни не в одном артефакте, а в полноценном рабочем теле, автономном теле, которое выдержит их силу, сможет обрести самосознание, объединив их личности и желания в одну сущность, и будет абсолютно свободна от угрозы, что какой-нибудь псих сможет завладеть его силой. Я в прямом смысле уже закончил создавать тело 50-метрового полуорганического робота из адамантия, металла в руине и троне. Мне оставалось только использовать камень разума, чтобы за ближайшие лет 200 взломать собственные же изоляторы для остальных камней и установить их в кибермозг подготовленного тела. «У меня два вопроса», — поднял лапку енот. «Кто такой Галактус и что тебя остановило?» «Галактус — это колоссально могущественная сущность, присутствующая в подавляющем большинстве параллельных нашей реальности. Выглядит как огромный мужик в фиолетовых доспехах, является источником всей космической силы, каковой в нашей реальности оперируют камни бесконечности. И все бы хорошо, он так-то даже вполне культурный и вежливый дядька, не чуждый искусству и красоте, но в качестве еды он употребляет населенные планеты. Просто ест их, выпивая из них всю энергию и жизнь, и испытывает голод, если долго не ест. Поэтому он, необоримая стихия, что путешествует по космосу и уничтожает цивилизации, что попадаются ему на пути. А не сделал я его, потому как мой самый главный советник спросил, зачем я его делаю, и, пока я объяснял свои мотивы и гениальность плана, продолжал молча на меня смотреть, в конце концов заставив задуматься и осознать, что я творю дичь, безжалостно к самому себе признал я. В итоге я психанул и заставил камушек высчитывать точное значение числа пи. А в чем смысл? Моргнул Тор. В том, мой дорогой ездок на котятах, при виде того, как погрустнело лицо громовержца, на мое выскочила довольная улыбка, что число пи полностью, на самом деле, не может быть записано, так как это иррациональное, бесконечное после запятой число. И пока камень разума пытается его представить, чтобы высчитать, все его вычислительные ресурсы заняты именно этим действием, и он не может отвлечься, даже чтобы начать взаимодействие с кем-либо еще. «Ты вынес мозги камню разума?» В голосе енота послышался священный трепет. «Ну в целом, да, пожимаю плечами, люблю, умею, практикую. Как я сказал, я немного психанул в момент, когда понял, что меня чуть не наебали. Нет, была еще мысль отдать камень Фьюри, самое безмозглое существо этой галактики может стать неплохим хранителем для камня разума, но это Фьюри. Он его или потеряет, или камень у него украдут на третий день. А эфир, что с ним? Честно говоря, когда он вылез, мне было лень что-то придумывать, так что я повторил опыт дедушки Бёра и, залив его в зачарованный на сдерживание и противодействие всем способам дистанционного изъятия адамантиевый куб, запихал обратно в созданный силой самого эфира карман иной реальности, так сказать, до встречи через следующие 10 тысяч лет. Так что не трогал я только камень силы и камень души и, прямо скажем, не очень хочу в этом моменте что-то менять. Так что же выходит, повесил плечи Тор. Все зря, мы упустили шанс достать камни и все исправить. Ну, положим, достать камни конкретно для вашей вселенной возможно, качнул я головой. Для этого нужно всего лишь прыгнуть в еще одну вселенную, где они есть, и забрать. Делов дня на два. Правда? Хлопнул глазами бородач одновременно с енотом. Да, я уже отработал на своей установке прицеливание пограничным условиям, так что можно прыгнуть прямо по местам былой славы. Кстати, меня внезапно пронзила идея, от которой Гунгнир тут же пришел в дикое возбуждение. Мы можем даже повидать дедушку, когда он брал штурмом Свартальфхейм, и мой Гунгнир покажет его Гунгниру, кто тут более блестючий. Чего? Не понял ракета. А, не обращай внимания. Махнул я рукой, вставая из-за стола. Особенность полуразумных артефактов, Гунгнир повернут на том, что должен быть великолепен с большой вы сверкать, как никто, потому что он, регалия царя и все такое. Ничто его так не радует, как демонстрация своей шикарности, так что выпендриться перед самим собой из другого мира он будет только рад. Ладно, пойдем. Повернувшись к выходу из комнаты, зову за собой гостей, надо бы обернуться до того, как в Мидгарде наступит вечер, а то у меня дела. Свидание с девушкой, деловито уточнил енот, спрыгивая со стула. Нет, чтение книжки ребенку, не спрашивайте. Вновь отмахнулся я, ускоряя шаг. Битва подходила к апогею. Лавины воинов сталкивались друг с другом в хаосе взаимной бойни, волна накрывалась волной, и противостояние застыло в хрупком равновесии. Так казалось и так хотелось, но на самом деле, Малекит, асгарцы давят нас по всем фронтам. Их рейдовые группы постоянно возникают у нас в тылу. Боюсь, еще немного, и все будет кончено. Мне нужно еще время. Выиграй его для меня. Любой ценой, ответил бледный, откровенно болезненно выглядящий мужчина. Эта кампания далась ему тяжело. Они были не готовы, но кто мог знать, что асы прознают об их плане и ударят первыми. Будет исполнено, склонил голову его собеседник и отдал команду своей гвардии, лучшим из лучших воинов Древней Империи. Гвардейцы сжали в руках боевые кристаллы. Оружие невероятно редкое, сложное в изготовлении и применении, но способное даровать пользователю силу десятка темных эльфов и почти что полную неуязвимость. И таких усилившихся воинов были десятки, сотни. Народ Малекита вскрыл все свои оружейные запасы и щедро тратил их на незваных гостей. Помимо этого, к земле, на которой пылала величайшая из битв этих времен, рванули и небесные корабли эльфов. Пусть у них давно кончились снаряды, а энергетические орудия вышли из строя, не выдержав темпов стрельбы, сослужить последнюю службу и погрести под собой часть войск врага они все еще были способны. И вот нужный час настал. Двери измерений почти выстроились в ряд, что позволит не только усилить эфир, но и даст саму возможность взять его под контроль. Владыка темных эльфов отдал команду, и броневые створки, оберегающие мощь самого разрушительного оружия вселенной, поднялись, чтобы явить пустоту. «Что? Прости, мужик, но нам оно нужнее», — обратился к темному эльфу прямоходящий разумный енот. «Ктокха», — завершить мысль он не успел. Магическое копье вошло в его затылок, а волшебная плазма, окутавшая лезвие, обратила голову в прах. «Брат, это было бесчестно. Это называется военная хитрость, Тор. Та самая штука, благодаря которой можно избежать очень многих проблем. И все равно как-то», — продолжал настаивать толстяк. «Слушай, ты сам мне рассказал, что он убил маму. Я за такое его вообще должен был на кол посадить и колесовать до кучи. Праведно вознегодовал во мне любящий маменькин сынок. И вообще, ну вызвал бы ты его на честный бой, ну задержал бы до прихода Бёра, а тот бы в итоге все равно приказал его зарезать. Просто потому, что никто не будет отпускать такого типа, как Малекит, гулять по галактике дальше». «Локи», — покачал головой сын Одина. «Нет, ну так-то он прав», — поддержал меня енот. «И вообще, стукать и лутать, это правильно. О, ты мне определенно нравишься, приятель. Надо будет поискать тебя в моей вселенной, думаю, сработаемся. Ну а теперь, полагаю, надо объясниться». Наш милый междусобойчик был прерван вспышкой радужного моста, из которой вышел мощный бронированный мужик в окружении своей гвардии. Мужик был, как уже сообщалось, могуч, суров, слегка рыж, а еще у него было золотое копье, то есть все тот же Гунгнир. Звяк, дрогнул символ царей Асгарда в моей руке, посылая приветственную волну себе же в руках Бёра, а никем иным этот товарищ быть не мог. Ах да, еще там был постулат о собственной крутости и авторитете текущего владельца. Цвеньк, пришел ответный пакет. Молодой Гунгнир изволил, с одной стороны, радоваться и гордиться тем, каким крутым он будет и что с таким владельцем менее чем за 10 лет и запьет крови и убьет аж трех царей действительно великих народов. Но вот то, что сейчас его назвали лузером и тормозом, его, конечно, огорчало. «Да, кто вы?» — обратился к нам на асгардском наречии владыка асов. «И откуда у тебя это оружие?» «Я, Локи, сын Хилы, дочери Одина, сына Бёра, царь Асгарда Иванахима, правитель Етунхейма, поработитель темных эльфов и лорд-протектор Мидгарда. В. Внушительность, а также учитель истории в одной школе, не мог я не продолжить». «Вот ты загнул», — уважительно покивал енот. «Секунду, что значит Хилы? Ты о чем, брат?» — не понял Тор. «Это долгая история», — я вздохнул, — «и будь ты моим братом из моей вселенной, я бы тебе ее рассказывать точно не стал. А так, в общем, на самом деле ты мой дядя». «Ао», — свел глаза в кучку здоровяк. «Вы хотите сказать», — вмешался в нашу перепалку Бёр, — «что вы мои внуки?» «Не совсем», — вздыхая, поясняю ему. «Мы прибыли из иной вселенной. Нам нужен эфир, чтобы изменить ход некоторых очень скверных вещей. Но я свой основательно запечатал, воспользовавшись твоим, дед, методом. Потому пришлось подыскивать вселенную с подходящим ходом времени и перемещаться сюда, чтобы получить камень. И вы думаете, что я его вам отдам? Ты все равно собирался его запечатать. Мы же предлагаем вариант еще более надежный, убрать его из этой вселенной вообще». Пожимаю плечами. «Локи, ну нельзя же так разговаривать с великим Бёром», — попытался урезонить меня братец. Другим, нельзя, нам, можно, ибо он, наш дед, и лично я считаю, что не посрамил чести семьи и вполне заслуживаю говорить со своим предком на равных. Ха-ха-ха, раскатисто рассмеялся обсуждаемый, великий Бёр, мне нравится. Ну что же, вижу, род мой процветает, раз смог покорить ванов и йотунов и в нем рождаются столь великие маги и столь искусные воины. Забирайте камень. Чё, так просто, удивился енот. А почему нет, странный зверь, я чувствую мир. В словах моих потомков не было лжи, да и мой верный друг, он кивнул на копье, подтверждает слова Лаки и уже завидует сам себе, так с чего бы мне не помочь своей же крови, тем более что это решит и мою проблему. Спасибо, дедушка, поклонился Тор, я же просто вежливо кивнул, царь Асгарда не может кланяться, даже другому царю. Дед понимающе усмехнулся и тоже кивнул. Нам предстоит знатный пир по случаю победы над столь могучим врагом, и тризна попавшим. Оставайтесь, оцените гостеприимство Асгарда, быть может, сравните его с нынешним. Ракета, перевел взгляд на енота Тор. Времени почти не осталось, покачал головой опрашиваемый Зверюгин. Увы, развел я руками, магия, что перенесла сквозь измерения некоторых из нас, почти истекла. Тору со спутником надлежит отбыть. Что же касается меня, почту за честь побывать за твоим пиршественным столом, но позволь мне привести с собой и мою невесту. Разумеется, улыбнулся опечалившийся было Бёр, да будет так. Ну а коли мы сейчас расстаемся, позвольте пожелать вам доброго пути. И могучий воитель по очереди обнял нас с Тором. Признаться, я испытывал очень неоднозначные впечатления. О Бёре и его подвигах я только читал или слышал сказки и вживую пообщаться со столь импозантной личностью было интересно. Однако это был все-таки не совсем мой прадед, и это вносило некоторый диссонанс. Тем не менее, почему бы и в самом деле не представить ему шторм, раз один продолжает дрыхнуть, то почему бы и не использовать замену, как бы грубо это ни звучало. На этом наше общение и завершилось. Мы вернулись сначала в мою вселенную, а вскоре толстый Тор и слишком умный енот покинули ее, получив необходимое. Правда, перед этим мы завернули в еще одно ответвление и по-быстрому прикончили красного черепа в какой-то церквушке, попутно прикарманив тессеракт, но об этом и упоминать толком не стоит. Так, зашли и вышли, всего приключения на 20 минут. Ну что же, надеюсь, у них там все будет хорошо и изменить свою реальность они смогут. Чем смог, я помог, инструкции о том, как изолировать камни, тоже выдал, но дальше нет, это все-таки не моя война, лучше пойду и попристаю к своей невесте, мне ведь ее еще убеждать познакомиться с дедом. Знакомство с Разбером, совмещенное с праздником, прошло наилучшим образом. Чувствующий связь моей невесты с миром дед остался в высшей мере доволен выбором супруги своего потомка. Теория о том, что асам нравится, когда их хреначит молниями, обрела еще пару кирпичиков под своим фундаментом. Но вояж наш закончился, довольная одобрением предков девушка подарила мне пару поцелуев и удалилась. К сожалению, не подготавливать сюрприз в нашу спальню, а продолжать работать в направлении выверения учебного плана, он вновь требовал корректировок, ведь детишки-мутанты начали осваивать порталы, а это сразу стало такой головной болью, что теперь преподавательский состав дружно думает, как бы тему порталов перенести в выпускной класс, а лучше вообще в дополнительные занятия для студентов, которым исполнилось хотя бы 20. Впрочем, со введением нового материала всегда так, никто не может спрогнозировать, когда его лучше вводить и какие последствия это будет иметь. Кстати о порталах, только я распрощался с будущей супругой и приготовился погрузиться в тайны вселенной путем странных, но, безусловно, весьма интересных опытов, как в моих апартаментах возникло огненное кольцо, из которого вышла хорошо знакомая мне особа, уже отметившая свое 16-летие. Ао, решительно подошла ко мне Лаура с книжкой в руках, мрачно смерил ее взглядом я. Ао, слушай, вздыхаю, я все понимаю, но сколько можно, тебе уже 16, ты уже большая девочка, которая сама читает сказки дочурке моего первожреца, может быть, уже начнешь со мной разговаривать нормально. Ты же спокойно разговариваешь со всеми, кроме меня. Я, кстати, только что опять спас вселенную, даже сразу 3, это должно считаться за повод меня поощрить. Категорично отвела она взгляд, всем видом показывая, что висящий на стене агитационный плакат новой партии большевиков, с Алексеем Мироновым, одетым в синий френч, ей интересен много больше, чем ответы на реплики всяких там из зала. Ладно, допустим, мы и так понимаем друг друга с полувзгляда, хотя я бы и не отказался послушать твой голос, но слушай, когда мужчина приходит в опочивальню маленькой миленькой девочки читать ей книжки, это еще нормально, но когда он приходит в покои 16-летней красотки, это уже как-то, т-т, состроили жалобную мордашку, и все равно, это уже почти неприлично. И вообще, я, считай, женатый человбохи, шевельнув рукой, создавая новый портал, мне продемонстрировали вынутую из него другую книжку, а именно, старшую Эдду. Ты на что намекаешь? Нехорошо прищурился я, загадочно пожевала губку девушка, с намеком вильнув глазками. Нет, возмутился я, там жуткие пасквили клевета, ничего подобного в сексуальной и семейной жизни богов Асгарда нет и не было, чертовы викинги. Кстати, тут мне пришла в голову гениальная идея, я же теперь могу отправиться в параллельные миры и убить всех тех, кто писал эти пасквили. Да, точно, это похоже на правильный злодейский план безумного ученого, улыбнулась мне Лаура, то ли одобряя идею, то ли вновь на что-то намекая, на что-то вроде того, что нифиг ей заливать про «я не такой», ибо она все и так знает. Ну да, я, ценитель женской красоты, вынужденно сдался я под этим понимающим прищуром. Но есть один важный момент, что значит я договорюсь со Шторм. Не скажу, что мне не понравился ход мыслей этой милашки, но как-то это было. Мне опять протягивали книжку. Вот только почему мне кажется, что девушка желает дать мне не только и не столько книгу. Впрочем, не буду заострять на этом внимание. Ладно, Лаки, мудрый бог, Лаки не будет влезать в женские дела, а моя мулаточка мне по этому поводу вообще ничего не говорила и не выражала недовольства. Лаура же, ну, это Лаура. Не отступать и не сдаваться, это ее кредо, что там за книжка хоть. Мне протянули. Сильмариллион, а мы разве не на 7-й книге Хроник Амбера остановились? Призналась, что уже дочитала все до конца девушка. И да, я реально это понимал по ее лицу. Ну ладно, но учти, я подчиняюсь грубой силе и принуждению. В смысле, силе красоты, да. Я открыл первую страницу. Тем временем уже не девочка, а очень даже привлекательная девушка неторопливо разделась, явно искушая меня как минимум полюбоваться ее гармонично сложенной фигурой, если не к чему-то большему, и юркнула под одеяло. Да, под мое одеяло в моей комнате, но подобные обстоятельства ее тоже не смущали. Эх, выпороть бы тебя, но есть подозрение, что подобное может тебе понравиться. А ведь раньше была таким замечательным ребенком. Лаура чуть откинула одеяло, демонстрируя, что теперь точно не ребенок, но зато ее замечательность изрядно подросла. Дожил, меня пытается совратить собственная ученица, я прикрыл глаза. Пусть я любил Шторм и видел с ней свое будущее, было бы нечестно говорить, что кроме нее я не замечал иных девушек. Той же Юрикой я до сих пор с большим удовольствием любовался, и удерживали меня от перевода наших отношений в горизонтальную плоскость только нежелание обижать Рары и те соображения, в которых я уже признавался Чарльзу в том нашем серьезном разговоре с обеспокоенным отцом девушки. Пусть прошло уже несколько лет, но мисс Саяма до сих пор считала себя по гроб жизни мне обязанной, а я не хотел уподобляться тем мудакам-начальникам, что пользуются безвыходным положением подчиненной, дабы распустить руки. Понятно, что у нас ситуация не совсем такая, но ассоциации меня все равно коробили, к тому же у меня была девушка, которую я, повторюсь, не хотел обижать. Да, очень странные рассуждения для убежденного кобеля, который на голубом глазу заливает почти всем своим друзьям, что он за гаремы и полигамию, но это вот то, что случилось с моей жизнью. Я не знаю, как к этому пришло, но я теперь с этим жил. И тем не менее, хоть я себе ничего и не позволял, мужчиной я оставался вполне здоровым, Лаура же действительно выросла в красавицу, по которой пускала слюни, как я достоверно знал, едва ли не вся мужская часть учеников школы Чарльза, и даже некоторая женская, а она все так же требовала, чтобы я расчесывал ее волосы и читал книжки. И это уже точно было никак не списать на психологические травмы, отсутствие должной социализации или детское непонимание некоторых вещей. Все она прекрасно понимала, и с этим мне тоже предстояло жить дальше. Ну ладно, короткий вздох, устраивайся поудобнее и слушай. Был Эру, единый, кого варди называют Илуватар, и сперва создал он Айнур, священных, что явились порождением его мысли, и пребывали они с ним прежде, чем создано было что-то еще.